Глава 9. Курсант лежал вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и полузасыпанный он казался мертвым. В падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем. — Больше тебе некуда, да? — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды. — Наложил или ранен? — уже миролюбивее спросил курсант, все еще не отрывая глаз. — Мудак! — выдохнул Алексей. — Лежи тихо, танковый десант! Тот одним рывком повернулся на бок и подтянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова — к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли. Отрывисто круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и не приближающимся. «Может, это тоже пройдет. Как-нибудь пройдет и кончится», — подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир! Он трус и изменник!» Внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. «Там бой, а он?» Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал, и послышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Алексей всем телом подался курсанту, затаенно молясь корню, осыпавшемуся на него песком и глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчание его живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик. «Где твоя СВТ?» Свистящим шепотом спросил он курсанта. «Тут?» — к чему-то готово отозвался курсант. «И немецкий автомат тоже. А твоя?» У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще крепче выгнал спину и сказал. «От же сволочь! Ему хоть бы что!» В буреломном грохоте леса, неожиданно явственной, совсем недалеко, вспыхнула раздерганная ружейная пальба, и раздались крики, потом несколько раз... Знакомо по учебному полигону звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону. И Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче. — Тихо! Цыц! В душу твою! — обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея. — Ты что? — он осекся, списком сглотнул слюну и отнял руку. — Это вы... «Товарищ лейтенант, не бойтесь, нас тут не найдут. Вот увидите!» — зашептал он в глаза Алексею. «Вставай!» — крикнул Алексей. «Там все гибнут, а ты вставай! Пошли! Ну!» «Не надо, товарищ лейтенант, мы ничего не сможем. Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их гадов потом всех, вот увидите, мы их потом всех, как вчера ночью!» Иступленно просил курсант и медленно заклинающий нес ладонь ко рту Алексея. Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище. «Стреляй тогда!» Тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт. «Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас, раненых, в плен!» И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант, Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно поддавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели, курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. Что это? Страх или инстинктивное осознание пользы жертвы? — мелькнуло у Алексея. — Лучше это самим, чем они нас, раненых, в плен. Мы их потом всех, как вчера ночью. Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение. И, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта — самих себя. Но еще до этого мига его мозг пронизала мысль. А что же я сам? Я ведь об этом не думал. А может, думал, но только не запомнил того. Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет. Это было бы неправдой. Я ни о чем не думал. Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине. И больше всего о себе. Но о себе не я думал. То все возникало без меня. Я не хочу этого. Не хочу. Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет. «Психический!» — измученно прошептал курсант и лег. Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и скоро все стихло. Ушли. Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми масляными пятнами, а по земле синим томленым чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади с винтовкой на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилии его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего, ни думать, ни разговаривать, ни жить. И все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг. Ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «дон-дон», а через десяток шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север. «Так и дурак кашу съест! Была бы ложка!» — сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь. Алексей промолчал. «Воюют-то они чем?» — подождав снова, начал курсант. «Минометами, пикировщиками да танками?» «Это ты кому следует скажешь, чем они воюют? А как мы с тобой воевали нынче, тоже доложишь!» — озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь. «Ныне никто из нас не воевал, товарищ лейтенант», — угрюмо сообщил курсант. «И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке». «Один? А я где был?» — парализованно остановился Алексей. «Не знаю. Мало ли. Там кто-то все время стрелял из пистолета по юнкерсам. Кажется, сбил одного. Может, это вы были?» «Вот гад!» — изумленно самому себе сказал Алексей. «Рота погибла, а он? Вот же гад! Да кому это нужно, чтобы мы тоже там погибли?» Так же изумленно, шепотом спросил курсант. «Немцам? Ты знаешь, о чем я говорю. Может, и знаю. Об НКВД, наверное. Вот-вот, и о своей, и твоей совести. Ну, моя совесть чиста, — сказал курсант. Я вчера ночью честно один на один троих подсадил, как миленьких. А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего. Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело. — А вы как? Многих вчера, товарищ лейтенант? — Одного. Не сразу, устало, — сказал Алексей. Худой, как скелет. Курсант удивленный, немного насмешливо посмотрел на него сбоку. — Щупали, что ли? — Документы проверял. Он офицер был, — солгал Алексей и рукавом отер лицо. — А я дурак и не подумал насчет трофеев, — сокрушенно сказал курсант. — Один вот только автомат прихватил. Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав цигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул: «Немцы! Над самыми верхушками! Четверо!» Было все сразу. Волна горячего испуга. Он сошел с ума. Вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестевшими касками. «Я тоже?» И голос капитана Рюмина. «Свои! Подходите!» Лес был шагав в 20, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечное будылье, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно.